Глава 23. Однажды в воскресенье, в середине февраля, девушки пригласили Берка и Эллери на поздний завтрак. Шотландец прибыл в пентхаус на несколько минут раньше Эллери. Их впустила новая горничная. Вся прислуга Глори Гилд уволилась под различными предлогами, руководствуясь невысказанным желанием оказаться как можно дальше от места убийства. Лорет и Роберта еще одевались. Закончив туалет, Роберта вошла в главную спальню. «Ты готова?» «Одну минуту!» Лорет подкрашивала губы. «Какой потрясающий крестик, Роберта! Где ты его купила?» «Я его не покупала». Роберта прикоснулась к серебряному мальтийскому кресту на цепочке, сверкающему, как звезда. «Это подарок Гарри на день рождения». «Ты мне не говорила, что у тебя день рождения». Роберта засмеялась. «Это в твоем возрасте, дорогая, можно позволить себе объявлять о дне рождения, а мне уже по 30». «Только 27». «Откуда ты знаешь?» «Мне сказал Гарри». «Никогда в жизни больше не доверю ему ни один секрет. К тому же я его слегка обманула. Мне 28». «Не будь глупышкой. Он сказал мне только вчера. И я купила тебе кое-что в сексе». «Вот уж незачем. Не болтай». Лорет встала из-за туалетного столика, подошла к стенному шкафу, чтобы снять с верхней полки, где находились шляпные картонки, лежащую на одной из них коробочку, перевязанную позолоченной тесемкой. «Прости, что я опоздала с подарком», — сказала она, встав на цыпочки, чтобы дотянуться до коробочки. «Но ты сама виновата». «Проклятие!» Потянув к себе подарочную коробку, Лорет опрокинула одну из шляпных картонок, которая упала с полки вместе с коробочкой. Крышка свалилась, и из картонки к ногам Лорет выпало нечто, безусловно, не являющееся шляпой. «Что это?» — воскликнула Роберта, указывая на предмет. Лорет уставилась на него. «Это револьвер!» Она наклонилась, чтобы поднять его. «Лучше не трогай!» — остановила ее Роберта. «Чей он?» «Во всяком случае, не мой. Никогда не видела оружие так близко. Это шляпная картонка твоей тети Глори?» «Нет, это моя. Я купила шляпу 2 недели назад, но в картонке, безусловно, не было револьвера, когда я ставила ее на полку». Девушки молча смотрели друг на друга. Атмосфера в спальне стала напряженной. «Думаю», — заговорила Роберта, — «мы должны рассказать об этом Гарри и Эллери. Пусть они этим занимаются». «Да, верно». Они вместе подошли к двери и окликнули мужчин, которые быстро поднялись наверх. «Револьвер?» — Гарри Берк вбежал в спальню. Эллери последовал за ним. Никто из них не прикоснулся к оружию. Молча выслушав рассказ девушек, они подошли к стенному шкафу и обследовали упавшую шляпную картонку и пол вокруг нее. «Патронов в картонке нет», — пробормотал Эллери. «Интересно», — Берк умолк и посмотрел на Эллери. Но тот стоял на четвереньках, подняв зад, и внимательно изучал оружие, не трогая его. «Какого он калибра, Эллери?» «Кольт-детектив, 38-го калибра, 6-зарядный, с 2-дюймовым дулом. Выглядит достаточно старым. Пластиковая рукоятка поцарапана, никелированная отделка потускнела». Эллери вынул из кармана шариковую ручку, вставил ее в предохранитель и поднялся, держа револьвер на ручке. Берг посмотрел на оружие. «Заряжен 4 патронами 38-го калибра. Значит, из него произвели 2 выстрела». Глори Гилд прикончили двумя пулями. Голос шотландца трещал, как отсыревший фейерверк. «Вы имеете в виду, что это оружие, возможно, убило миссис Армандо?» — тихо спросила Роберта Уэст. «Да». «Но как это могло быть?» — воскликнула Лорет. «И даже если так, я не понимаю, что револьвер делает в квартире. У моей тети было такое оружие?» «Официально нет», — ответил Эллири. «Никакое огнестрельное оружие не зарегистрировано на ее имя». «Значит, оно принадлежит убийце, не так ли?» — рассудительно заметила Лорет. «Но это только еще сильнее все запутывает. Убийца, кто бы он ни был, не стал бы оставлять оружие на месте преступления. Может быть, полиция недостаточно внимательно обыскала квартиру?» «Полиция обыскала ее, как собака, которая ищет блох», — сказал Гарри Берг. «Никакого оружия тогда здесь не было». Глаза Лорет сверкнули. «То есть прежде, чем квартира перешла ко мне? Вы это имеете в виду, Гарри? В конце концов, револьвер оказался в моей шляпной картонке». Берг не ответил. Затянувшаяся пауза стала неловкой, и Лорет нарушила ее, тряхнув светлыми локонами. «Это совершеннейшая чепуха! Никто никогда не поверит!» Она оборвала фразу. Очевидно, ей пришло в голову, что здесь находятся те, кто вполне способны в это поверить. Эллири осторожно положила револьвер на кровать Лорет. «Пожалуй, я лучше позвоню», — сказал он. «Зачем?» — отозвалась Роберта. «Это же чушь! Наверняка существует самое невинное объяснение». «В таком случае никто не пострадает». Он подошел к телефону. «Вы позволите?» «Будьте моим гостем», — Лорет с горечью произнесла американскую идиому, опустилась на кровать по другую сторону от револьвера и стиснула руками колени, являя собой воплощение детской беспомощности. Роберта выбежала из комнаты. Они слышали ее плач, пока Эллири ожидал, когда его отец ответит на звонок.